Плодов так много, плодов так много тут лежит. Они красивые на вид и вкусные, наверное, тоже. Как ты велик и славен, Боже. Плодов так много видим здесь. И Бог создал, чтоб людям есть душистый хлеб, а вот морковь. Прославим Божию любовь. Сегодня праздник жатвы дивный, и Богу мы слагаем гимны. Он дал на все плоды земли благодарить, чтоб мы могли. Хвалу Создателю и честь ты поспешишь, мой друг, принесть. У нас сегодня воскресенье, и праздник День Благодаренья. Я вижу много здесь плодов, назвать их не хватает слов. Алло, Создателю воздай за этот чудный урожай. У нас собрание так людно, встречает праздник здесь мой чудно. Сегодня мы собрались снова прославить Божию любовь. Создатель наш, владыка сильный, он урожай послал обильный. Вот овощи и фрукты, мед, Господь нам многое дает. Но есть духовные дары для всей растущей детворы. Как много дал он детских книг, для Господь в своей любви велик. Царь наш даятель дивный, послал Библию с картиной, прислал библейские рассказы, я прочитала все сразу, за все безмерные дела, ему и славу, и хвала. Мы праздник жатвы отвенчаем, прославить Бога мы желаем. Лежат тут груши, виноград, и яблоки выстроились в ряд. Чеснок, картошка и свекла. Как дивно Господа дела. А вот еще стоят колоси. Богатый урожай осень. Из них спечем мы вкусный хлеб. Он будет людям на обед. Я самый малый колосочек, и Господа люблю я очень. Меня Спаситель поливал и житницу свою собрал. Иди, виноградник Божий, с тобой пойду я тоже. Работы много осталось, плодов соберем хоть малость. Хозяин идет навстречу, спеши, друг, уж близок вечер. Аминь.